Он хотел что-то сказать, наверняка, как очень просто в ад попасть в мое услужение и готовность стирать мои портки. Не дожидаюсь, одним ударом вырубаю его. Урм, мать твою сучью, ко мне. Урм будто материализовался из воздуха. Берешь это свежее говно и пристраиваешь к работе. Выбери, что потяжелее. Когда придет в себя, инструмент в руки, и пусть пашет, откуда ты покажешь и до завтра. А я больше не могу. Через 8 часов прикажи меня разбудить. Говорю главному моего десятка и разворачиваюсь в сторону ближайшего домика. Но это же, не успев договорить, он уворачивается от моего кулака. Шустрый зараза, хрен зацепишь. Еще слово, и точно зацеплю. Еще раз повторяю, это прибывшее говно или работает, или без сознания. Понятно, получаю кивок и ухожу спать. Личный, я не понял, что случилось. Не успел я представиться, как неуловимо быстрым движением был отправлен в объятия Морфея. Когда же пришел в себя, то был удивлен еще больше. Рядом со мной находился один из отправленных сюда заключенных. Завидев меня, он вскакивает и, указывая рукой, дает команды. Мне, команды. Встал и пошел носить большие камни с обратной стороны зуба, вот к этой стене. Пожалуйста. В силу своей профессии, я давно изучил мимику и невербальные метки. У этого воина в голове серьезный диссонанс. Налицо переутомление и нехватка сна. Но на первом плане диссонанс, он командует мне, но скорее всего понимает, кто я, но при этом не может себе позволить остановиться. Интересная ситуация, думаю, он слушал обо мне, но не смог до конца сопоставить факты и, узнав точно, кто я такой, сразу бросится вымаливать себе жизнь. Ты знаешь, кто я? Задаю простой вопрос. В этот момент я увидел вздрогнувшие века правого глаза и начавшуюся панику, а затем мир снова померк. Приходу в себя уже второй раз, обнаруживаю, что на мне больше нет ни знаков отличия, ни знамени. Осмотревшись, вижу знамя. Оно установлено над высшей точкой местности, на пике каменного зуба над родником. Переведя взгляд, вижу уставшие и очень злые глаза другого воина, что сидит на корточках рядом со мной. Ты какого столько времени прохлаждаешься, Урм, тебя не сильно же, а спал столько же, сколько и после оплеухи босса. В общем, встал из-за камнями. Твоя норма в день 1000 больших камней и, чем дольше ты прохлаждаешься, тем быстрее будешь работать. Нет, такое невозможно. Такого обращения прощать нельзя, сейчас это моральное недоразумение умрет от моих рук. Вскакиваю, заношу руку для удара, но ничего, этот воин успевает упереть ладонь в отведенную руку. Я не могу сосредоточиться на ударе, немыслимо, я один из лучших бойцов города. Провожу серию ударов, очень болезненных ударов. Практически все они мягко отведены в сторону, пару он явно умышленно принял на корпус, не выказав никакого недовольства. Сложилось ощущение, будто он каждый день отрабатывал именно эту связку, а тело его давно привыкло и не к таким побоям. Впав на мгновение в растерянность, пропускаю серию ударов от него. Появилось стойкое ощущение, что я получил не пяток ударов, а что меня нанизали на колья. Мне отсушило все. А последний удар в горло лишил возможности говорить и нормально дышать. Когда с хрипом проталкиваю воздух в легкие, то решаю повременить с расправой и иду в сторону камней. Сейчас поношу немного, горло придет в норму, объясню, кто я, и они все будут умолять сохранить им жизнь. Схватив средний камень, получаю пинок в бок, меняю средний на большой. Лишь тогда воин, оставленный со мной, берет другой камень, и мы идем к стене. Там кладем их, куда указывает тот. Что на стене, оказалось, мы строим стену, что будет окружать родник, и так продолжается весь день, на закате с непривычки ноги заплетаются, я еле держусь на ногах, с последними лучами солнца пытаюсь идти за тем, кто был со мной весь день, но он резко останавливается, поворачивается и удивленно смотрит, а ты куда, твоя смена только началась, всего 1000 камней, до утра месишь раствор и приглядываешь за противником, утром с первыми лучами твой отдых окончен, ты идешь добывать камень и смотри мне, чтобы куски не меньше твоей головы, иначе босс будет очень зол. Не рекомендую, и он уходит спать, а я не могу понять, это шутка или серьезно. Развернувшись, подхожу к стене, чтобы спросить у того, кто замешивает и укладывает раствор, правильно ли я понял. Но не успеваю сказать и слова, как с помощью его ноги преодолеваю пару метров и больно прикладываюсь о камни. После этого слышу, что у меня мало времени и раствор сам себя не замесит, мне лучше поторопиться. Утро я не дождался, Меня вырубило посреди ночи от переутомления. Хорошо, что не утонул, ведь я потерял сознание, упав в кучу раствора, но уже никак не мог самостоятельно исправить ситуацию. Очнулся от того, что меня куда-то тащит за шкирку, ноги и руки при этом тащатся по земле. Когда немного пришел в себя, то вижу лицо чужака, который был определен старшим этой группы. Сразу слышу сбоку голос того, кто меня тащил. Вот этот все время отлынивает, постоянно теряет сознание и нагло спит. Последний раз уснул без чужой помощи посреди ночного дежурства, сколько мы его не. Остальную речь не успеваю дослушать, вырубившись от смачной оплеухи. Прихожу в себя от вылитой на меня воды. Так, стоп, это, кажется, не вода. Вода так не пахнет. Встал и за камнями, слышу новый голос. Оставшаяся неделя так и прошла. Я или работал, не жалея себя, или терял сознание. И чаще всего не по своей инициативе. Пару раз на мне отрабатывали рукопашный бой. Наверное, я был слишком уставший, ведь не могут же пинать одного из лучших бойцов города, как ребенка. Все удары были слишком болезненные, будто на моем теле есть множество точек, где боль не знает границ, а в половине случаев лишает конечности подвижности. Сегодня мой счастливый день. Я вытерпел, я выжил, я вырвался из этого ада, где все спят раз в три дня и все это время работают, как проклятые, не забывая про жестокие тренировки. Меня отпустили. Так, бери эту клячу, и отсюда. Чтобы через полторы недели у нас была нормальная подмога, а не такое отребье, как ты, которое только и делает, что спит. Вот тебе список необходимого, и упаси твою задницу чего-то не добыть. И главное, мне нужен руководитель кузни с пятеркой кузнецов и запасом металла до пары десятков рабов. Все, езжай, и не смей спать по пути, а то я тебя знаю. Если что, я тебя найду и накажу. Молча киваю в ответ и разворачиваю животное, чтобы уехать отсюда. Это уже рефлекс, не говорить ни слова, просто кивать и исполнять. Странность, но я боюсь не исполнить приказ этого чужака, страх перед первым слегка затмился. Но об этом буду думать, когда окажусь дома, в безопасности. Глава 34. 1. Палата 1. Ты прибыл, я ждал тебя несколько дней назад. Что могло такого случиться, что оправдает твое отсутствие? Хотя, дай угадаю, судя по твоему виду, на тебя напали и долго пытали. Думаю, ты сумел сбежать. Отсюда задержкой твой вид. Я прав, первый с удивленным видом разглядывал личного. Личный стоял, опустив глаза в пол. У него не хватало части экипировки, а та, что была, выглядела изорванной. Во многих местах имелись пятна крови. Сам личный явно похудел на десяток килограммов. Нет, я поехал с инспекцией, как вы и велели. Но к моему удивлению, чужак со своим десятком сумел отбить родник. Потери, не меняя удивления на лице, никаких, он, его самка, и полный десяток, все в полном здравии физическом, но выглядит так, будто обезумевшие. Продолжай. Когда я прибыл, меня избили. Когда я приходил в себя, то снова был избит. Затем меня отправили на возведение укреплений. Если медлил или пытался сопротивляться, снова били. Я не знаю, в кого они превратились. Я считался одним из лучших бойцов города, но там, я не знаю, меня избивали все, и я никак не мог этому помешать. Ты сбежал? Лицо первого сменило удивление на злость. Мысли в его голове забегали с бешеной скоростью. Он не понимал, как такая ситуация вообще могла произойти. Почему его, личного, несшего слово первого, не только посмели, но и смогли избить? Вопросы только копились, а ответов он до сих пор не услышал. Ты прибыл туда по всем правилам? Да, я нес знамя и слово. И, знамя сняли, а слова мне так и не дали. Ну, допустим, чужак не знал о знамени. Допустим, у них там другие порядки, что очень сомнительно. Но почему ты не сказал, кто ты? Не успел? Тут личный стал похож на нашкодившего ребенка. Что значит, не успел? Чужак вырубил мен, сразу, как я слез с седла. А остальные что? Неужели никто не понял, кто ты? Десяток заключенных не мог об этом не знать. Перейдя на крик, продолжал допрос правитель города. Думаю, они догадались, но ничего не предприняли. Там не задают вопросов, не обсуждают приказы. Все беспрекословно слушаются чужака, иногда и его самку. Мне было велено работать молча. Так и выходило. Я или работал, или сразу же был избит. Немыслимо. Он там вообще свихнулся? Они все одичали и забыли законы? Или думают, что на границе их не настигнет мой гнев? Ладно, к Как тебе удалось сбежать? Никак, меня отпустили. Меня отправили за припасами и другими необходимыми вещами. Как я и говорил, там возводят укрепления. Насколько я понял, они серьезно готовятся к обороне и планируют удержать родник. Их чуть больше десятка. Не знаешь, сколько было противников при их прибытии? Нет, по пути в лесу я видел много мертвых тел, около самого родника огромное пепелище. Думаю, там сожгли всех остальных, кто был непосредственно у родника. Судя по размерам пепелища и слою пепла, больше сотни. Я вообще не понимаю, что происходит. Первый начал мерить палату шагами. Спустя десяток минут он не выдержал, подошел и выхватил кусок ткани из рук личного. Там был список всего необходимого, что затребовал чужак. Осталось решить, помогать или дождаться, когда придет новая смена из другого города и сотрет этот возбудитель беспокойства из мира и памяти. Но, если им послать помощь, то может появиться шанс закончить это затянувшееся противостояние. Проклиная себя и свое любопытство, первый велел передать эту ткань одному из сотых, чтобы тот доставил все необходимое в кратчайшие сроки к роднику. Кому-то придется попотеть. В списке, кроме материалов и провизии, было указано с пол, сотни душ, и все это надо доставить до прихода отрядов противника. Глава 35. Посылка. Прошло более двух недель с момента, как я отправил своего личного помощника назад. Он должен привезти припасы, еще инструменты разумных. Все равно от него тут было мало толку. А так как он был самым бесполезным, его и отправили за всем этим. Надеюсь, его никто не сожрет по пути. Ну, ничего, вернется, и я сделаю из него нормального воина, пусть помогает. За это время приезжала вражья морда собачья. Снежка, будучи в дальней разведке, хотела было его прирезать по-тихому, но решила проследить и не зря. Это был не шпион и не разведчик. Это был вражий ревизор, что подъехал, осмотрел все и удалился во свояси. Спустя 8 дней к нам прибыли вражеские отряды. Их было всего-то под 80. Вообще не серьезно. До родника не добрался никто. Почти все погибли, пробираясь через наши ловушки и засады. Мы отлично потрудились за это время. Наш форт рос не очень быстро, так как основное время было уделено именно дальней обороне и разведке. Вражеская территория на пару километров вглубь была полностью нами изучена и заминирована. У нас теперь имелись очень удобные засады и пути отступления. Снежка проработала все так, что найти следов, куда мы исчезаем после короткой атаки, практически невозможно. Да и чего греха таить, во многом нам помогала магия. Остатки разбитых отрядов в составе 6 собакоголовых бежали назад, побросав оружие, дабы ничего не мешало драпать. Темная эльфийка придумала еще один способ деморализации противника. Установила вокруг ближайшей их стоянки по пути к роднику мини-артефакты. Днем ничего не было видно, но вот по ночам, если долго всматриваться в темноту, то можно увидеть мелькание огромных черных силуэтов вокруг стоянки, которые сопровождаются звуками чавканья, рычания или стонов. Но все это было едва видно и слышимо. Срабатывало рандомными промежутками. Потому обнаружить арты практически невозможно. Когда немного обезопасили подступы, то снова сосредоточились на фортификации родника. Урм, а когда приедет проверка из нашего города? Уже много времени прошло, неужели в нас так сильно верит? Вон вражий был, и подмога была, спрашиваю, когда появилось немного времени обдумать происходящее. В смысле, был же, ты его тут эксплуатировал, а потом назад отправился со списком. Подарил мне очень красноречивый взгляд мой главный в отряде. Нет, ты не понял, это для меня личного помощника присылали, а я теперь жду проверку из нашего города. Нет, это ты не понял, это и была проверка, начинает как-то обреченно хихикать Урм. Так, а чего же он молчал? Я думал, это для меня, выбрали самого бесполезного и отправили. Ты сам не дал ему ничего объяснить, сразу вырубил. Не особо помню тот момент, сам помнишь, в каком мы все состоянии были. Неудобно вышло, если разобраться. А хотя сам виноват. Надо было издали орать, кто он и что ему надо. У него для этого знамя за спиной было. Да, а я думал, это подарочная упаковка такая, ну для красоты. Нет, ясно. А когда там мой заказ прибудет? Что-то долго. Как раз нет, учитывая твой список. Думаю, сегодня или завтра и прибудут. Хорошо бы, а то совсем умотались мы, нужен перерыв. На следующее утро действительно приехал мой заказ. На дорожке, ведущей к нашему городу, появилась вереница из повозок и разумных. Возглавлял эту процессию мой личный помощник, то есть, как оказалось, не мой, а первого. Красивый такой, снова гордый, знамя себе примотал еще больше прошлого, что, бы издали было видно. Приблизившись на 50 метров и встретившись со мной взглядом, его глаза забегали, он старался не пересекаться со мной взглядом, а деловито оглядывал изменения в окружении. Вещать свою речь он начал также издали, очень громко и внятно. Я личный первого, имеющий право неприкосновенности, приехал с очередной проверкой родника, сказать сказал, а подъезжать не спешит, будто ждет чего-то. Ну, так чего встал, подъезжай, проверяй, ору я в ответ, отчего он вздрагивает. Пожалуй, перегнул я палку с его воспитанием, как бы психологическую травму не заработал воин. К нам въехал караван и начал разгрузку. Показываю, что и куда нести, кому куда идти, раздаю указания и рекомендации. Кода все сделано, нахожу личного. Одну повозку оставляй, остальное забирай назад, через 2 недели жду с продовольствием, некогда нам самим еду себе добывать. Все езжай, передай первому спасибо. Он молча кивает и уезжает с пустыми повозками. А у нас начинается второй этап. Будем делать ров и стену, начинать разработку родника и увеличивать площадь влияния и контроля на чужой территории. Насколько я понял, четкой границы в этом месте нет, значит, ее можно разок подвинуть, ну или не разок. Из разумных прибыло 2 десятка собакоголовых воинов. В этот раз не тех, от кого хотят избавиться, а хорошо подготовленных и воспитанных бойцов. Еще прибыло 30 лысоголовых рабов. Для них у меня был сюрприз, но надо это ловко завернуть так, чтобы я был тут ни при чем. Рабов отправляю на осмотр предстоящего места труда. 20 воинов делю по парам и закрепляю каждую пару за кем-то из своего десятка. Прошу не жалеть и тренировать столько, сколько они смогут вынести. Попутно показать, что мы тут наворотили в округе, дабы по неопытности и незнанию, те не угодили в капкан какой. Иду поговорить с последним прибывшим, пока не понимающим, что здесь делает. Привет, сутулый, слежу за его реакцией, порох привез или новый сделаем. Тут у него вроде бы встают какие-то кусочки пазла, но потом начинается диссонанс картинки и информации. Глава 36. Новая ступень. Что с тобой, будто призрака увидел? Спрашиваю, улыбаясь. Мы отошли от лагеря, дабы нашему разговору никто не мешал. Видимо, так и есть. Все указывают на моего старого знакомого, который дал кучу знаний и проблем. Но он был не нашей расы, точнее, вообще неизвестной расы, а ты из наших. На лице сутулого проступил пот, а его самого начало изредка потряхивать. Язык его слегка начал заплетаться. А если я это он, который знает, как менять тело? Меня это все больше веселит. Тогда ты имеешь гораздо больше знаний и возможностей, чем я мог себе представить, начинает рассуждение сутулый. Если представить, что так и есть, не жалеешь, что попросил такое простое знание. Ты мог летать, перемещаться в любое место мгновенно, не думать о старости или стирать другие города с карты по первому желанию. Возможно, но это было невозможно. Почему? Представь, что ты всю жизнь ловил мелкую рыбку корзинкой, но тут подходит кто-либо с сетью и спрашивает, какого размера ты бы хотел рыбу. Само собой ты покажешь такую, насколько позволит руки, но ты не покажешь еще большую не потому, что длина рук не позволит, а потому что не знал, что такая может существовать. Действительно, соглашаюсь. Представь, что ты можешь все, абсолютно все, чего бы ты хотел. После долгого молчания он выходит из мечтаний, знаний. Нет, не так, все знания, что существуют сейчас. Ну, такого не бывает. Мир намного больше, чем можно себе представить. Более того, самих миров большое множество. Так вот, как только ты получил все знания, тут же появляются новые, а значит, у тебя уже не все. И это замкнутый круг. Хм, действительно. Но может же быть такое, что знаний в одном месте столько, что хватит на всю мою жизнь. Да, и не только может, но и есть у меня. Этого не может быть, ты врешь. Как-то резко мой собеседник переключился из теории к реальности. Почему? Что тебя смущает? Я не верю не только в то, что это может быть, но и в то, что это может произойти со мной. Такого достоин лишь первый, чуть не переходит на крик. Успокойся, всяко бывает. Просто мне нужны надежные и верные помощники. Ты довольно умённый, не зависишь от алчности и т.п. Я решил, что ты мне подходишь, но хочу заранее извиниться за то, что лишил тебя выбора. После того, как я рассказал все это, ты или служишь мне верно и безоговорочно, или умрешь. То есть, я сейчас перед выбором служить непонятно кому, кто заявляет, будто бы он всемогущ, но никак это не подтверждает. Либо остаться верным своему первому, своему городу и своим соплеменникам, по сути да, но ты кое в чем ошибся, я могу это доказать. Перед нами визуализировалась Саня, а дальше началось представление. Сутулый не знал, за что схватиться, прося то огонь, то воду, то камень, то левитацию. Когда он не сдержался и начал просить научить его, я остановил демонстрацию. «Послушай, ты все-таки должен сделать выбор. Сейчас, или ты отрекаешься от всей своей прошлой жизни и служишь мне, или умираешь. Я готов служить тебе, если получу все эти знания, тем более что альтернатива меня не прельщает. Хорошо, тогда мы возвращаемся, а затем ты пройдешь через одну процедуру, что исключит предательство». На вопросительный взгляд я никак не прореагировал. Я сделал для Сутулова что-то по типу медальонов верности, как у гномов, но немного доработанный. На этот раз арт внедрялся внутрь тела. Он был прикреплен на внутренней стороне черепа и мог в любой момент остановить работу мозга. Теперь Сутулый мой с потрохами. Позже, когда родник станет полностью наш, надо будет провернуть то же самое с десятком. Прошло 2 месяца, как мы отбиваем родник. Отряды противника приходят как по часам, каждый 5-й день. На нас нападали и днем, и ночью, с использованием животных, с попытками диверсий. Последняя неделя была самой сложной. К нам присылали отряды каждый день, ровно по 100 бойцов, тем самым не нарушая договор о максимальном одновременном количестве войск. Когда в очередной раз приезжал личный, то сказал, что если мы будем продолжать в том же духе, то через год в соседнем городе не останется солдат, посмеявшись при этом. Не знаю, был он серьезен или нет. Сегодня особый день. Видимо, у правителя соседнего города окончательно сдали нервы. К нам выдвинулась не пара отрядов, Снежка принесла новости о том, что сегодня к нам направляется несколько тысяч воинов. Казалось бы, ситуация патовая. Нас в любом случае задавит количеством. Но весь мой десяток, как и я со Снежкой, теперь имеет дальнобойное оружие. Именно мы встретим армию, начнем отстрел за километр. Если это их не остановит, и они приблизятся, то отступаем в фор, в который превратился родник. После того, как все, кто выживет после ловушек и всех остальных приключений на подступах, станут под стеной вокруг форта, мы подорвем их. Думаю, дальше полетит весть о случившемся в городе, и мы пойдем на захват. Хотя у меня другие планы. Я бы очень хотел набрать в роднике камней и сделать портал домой, но все упирается в Дарта. Я обязан его забрать, а сделать это с боем пока невозможно. В городе в окружении Дарта слишком много неизвестных мне сил. Я до сих пор не выяснил, какими силами обладают сотые и сам первый. Вспоминая обычных шаманов из деревень, остается только гадать, что творится во дворце первого. Поэтому надо забрать Дарта по-хорошему, на крайний случай, задержаться здесь подольше и выяснить все про первого и его окружение, дабы взять все силой. К вечеру этого дня, что теперь делать? Мы будем как на ладони и никакой обороны. Начало панику Снежка. Все остальные свято верят во всемогущество своего командира, в то время как лес со всеми нашими ловушками и укрытиями просто горит. Эти просто подожгли лес. Мы с наивысшей точки наблюдаем, как стена из дыма приближается в нашу сторону. Дабы выиграть немного времени, мы пустили встречный пал. Огонь не пройдет сквозь нас, чужая армия не будет следовать за огнем, пока не упрется в нас, спрятавшихся от едкого дыма и жара. Нет, 2 пожара встретятся в километре отсюда. Насколько умно они поступили, настолько неожиданно мы ответили. Все запасы особых камней еще 2 часа назад было приказано перемолоть в пыль. Как только получалась мелкая фракция, мы рассеивали этот порошок за стенами фата. Чтобы ускорить процесс, я плюнул на секретность и создал магические жернова, куда только и успевая засыпать камни. Так и продолжалось несколько часов, пока все, что было добыто, но не успело отправиться в город, превратилось в порошок. Да и лес догорел, сквозь остатки дыма мы видели приближающуюся армию. Вся крепость смотрит на нас, все стены усыпаны доверенными нам разумными. Они с ужасом вглядываются в приближающуюся армию и 2 безумцев. Я с темной эльфийкой стою на пепелище в 100 метров от стены. У нас нет оружия, не считая моего посоха. Рядом с нами призрачное проявление Сани. Мы также смотрим на то, как вражеская армия приближается. Ни в наших взглядах, ни в действиях не видно страха. Ближайшие 500 метров обильно усыпаны порошком из камней, что делают магию доступной. В этом поле больше нет ограничений для нас, как для магов. Когда армия подходит почти вплотную, к нам выходит их предводитель, скорее всего сотый. Лишь только он собирается что-то сказать, как я поднимаю руку, заставив его запнуться, так и не начав своей речи. Вместо этого речь начинаю сам. Вы ни в чем не виноваты, это всего лишь приказ вашего первого. Если вы все прямо сейчас развернетесь и уйдете, он ничего не сможет вам сделать. Максимум накажет десяток, другой, но бесконечное противостояние и смерти закончится. Развернитесь, отступите и останетесь живы. У каждого из вас есть такая возможность. В противном случае вы все умрете. Главный, что привел эту армию, лишь засмеялся. Отсмеявшись, он сделал всего один шаг, попутно начиная доставать свой меч. В эту же секунду он обратил взор на свою армию, но не по своей воле, просто его шея развернулась на 180, повторяя движение моей кисти руки. Он медленно упал на колени, затем на живот, его голова теперь смотрела в местное небо. «Последний шанс», — сказал я в лицо армии, что хоть и была обескуражена смертью предводителя, но не потеряла решимости. Старшие звеньев издали боевой клич, и вся масса двинулась в нашу сторону. Возможно, со стороны, например, с верхнего края стены это и выглядело красиво. Целое море пламени заполняет ближайшие 500 метров, расстилаясь по земле, где магия имеет нормальный ток. Переливаясь, клубясь и завихряясь, она следовала за всеми причудами гравитации, что сошла с ума. Рядом с источником огня был еще один источник смерти. Это собакоголовая девушка, выпускающая из своего лука смерть. Ее стрелы, светясь, как пламя, принявшие форму стрелы, проходили сквозь все это огненное безумие, иногда изменяя полет вслед за измененной гравитацией, но в конце концов достигали противоположного поля, где магия была всемогуща. Всего на пару метров она вырывалась за невидимый край и тут же таяла. Всего через пару минут все было кончено. Слой пепла на поле, где тысячи нашли смерть, всего лишь стал толще. Больше ничего не напоминало то, что тут было несколько тысяч разумных. Лишь железные лужицы отмечали места, где совсем недавно был воин с оружием на изготовку. Пара богов в глазах местных неспешно шла назад к воротам форта. Их не встречали радостными криками после понимания, что смерть им больше не грозит, а вражеская армия повержена. Их не восхваляли, не поздравляли. Их встретили в абсолютной тишине, молча глядя в пол и стоя на коленях, держали пустые руки перед собой в знак полного повиновения и признания, как единственно имеющих право распоряжаться их судьбами. Чуть больше 60 разумных только что поняли, что их предыдущая жизнь закончилась, и начинает новый виток, новый этап, где возможно все, и все подвластно воле тех, кого десяткам секунд назад они считали простыми сородичами. Глава 37. Все на красное. Когда все закончилось, мы с Темной, уставшие, легли спать. Никто нас не тревожил и не будил. Было ощущение, что даже рабочие старались стучать потише. Наше утро началось к обеду следующего дня. Первое, что я сделал, так это начал ускорять процессы добычи. Раз больше нет смысла скрываться, то можно развернуться в полную меру. Поставки камней в город будем держать на одном уровне, остальное пригодится самому. Пока я занимался разработками, Снежка сотрудничала с разумными. Она вешала на них магический поводок такой же, как и на мой десяток. Я тем временем на скорую руку сооружал подобие магических отбойников. В купе с магической взрывчаткой это здорово ускорит процесс с добычи. В надежде на помощь, хотел было пробудить источник Сутулова, и такой у него нашелся. Но, к сожалению, Сутулый был чистым ментолом. Можно было создать для него костыли, но это займет больше времени, чем я сделаю все сам. Единственное, чем Сутулый мог помочь, так это сортировкой руды. Так и продолжили, рабы добывают руду в невиданных для этого мира масштабах, а Сутулый фильтрует добытое. Снежка каждый вечер брала одного раба и повышала его физические возможности, чтобы те становились крепче и выносливее. Нарушалась их физиология, возможно, это будет иметь негативные последствия, но сейчас таких не наблюдалось. Моей целью было сделать запас камней, чтобы в будущем было с чем работать, если наш план провалится, а если не провалится, то тоже очень пригодится. Сам план также претерпел изменения. Раньше он состоял в том, чтобы просто свалить из этого мира. Теперь я увидел возможность встать у руля города. Номинально придется поставить к рулю местного, но по факту руководить собирался я или доверенные мне лица. Камней, отправленных в город, мне не жаль. Если все получится, то это всего лишь инвестиции в будущее дело. Вечером, на закате, когда вся работа была закончена, все собрались у главных ворот форта. Даже дозорные покинули посты и разведку. Видимо, настал момент, когда надо поговорить со всеми на чистоту. Ко мне и Снежке подошли Урм и Сутулый. Урм, будучи преданным подчиненным, не привыкшим задавать вопросов, просто был представителем от военных отрядов. Диалог завел Сутулый, который проще остальных со мной общался, хотя после вчерашнего представления не знал, как себя вести. С одной стороны, ничего не изменилось, и я был все тот же, но с другой, он увидел и понял, кто я на самом деле. Снова диссонансы. Но взяв себя в руки, он начал разговор, а Урм поддакивал в нужных местах. Великий, начал он неуверенно, не только в себе, но и в верном обращении. Мы бы хотели понять, как к тебе обращаться. Первым ты быть не можешь, у тебя нет города, но и как раньше не будет. Думаю, это понятно. Вполне, называйте Жигуль, с их речевым аппаратом, вышел Жигур, и без всяких там великих и подобного. Как скажешь, выскажусь за всех. Мы очень хотели бы услышать твою историю. Нам тяжело осознавать ситуацию и теряться в догадках, кто ты, что происходит и что с нами будет дальше. Не прими за наглость и оскорбление, но приоткрой для всех эту завесу. В конце речи он коротко обозначил поклон, а Урм повторил. Думаю, действительно пришло время все рассказать, соглашаюсь, переглянувшись с темной и получив одобрительный кивок. Мы взобрались на заполненную камнями телегу, что стояло рядом, и все взгляды скрестились на нас. Как вы все поняли, мы не обычные воины, да и что скрывать, вся наша история – один большой вымысел. Я уже говорил некоторым из вас, что мы издалека, но вы не представляете, насколько издалека. Этот мир не единственный. Их много, они все разные, в них живут другие расы. Ты видел наш истинный облик, обращаюсь к Сутулому. Для остальных скажу, что мы внешне ближе к вашим рабам, чем к вам. Но думаю, это не важно. Важно другое. Мы очень хотим покинуть этот мир, для этого нам пришлось стать частью его. Нам пришлось создать эти тела и стать одними из вас. То, что вы вчера видели, лишь малая часть нашей силы. Чтобы было понятно, я могу уничтожить города за десяток вздохов. Но, к большому сожалению, наша сила ограничена в вашем мире. Поэтому нам и приходится идти на все. К сожалению, теперь у вас нет обратной дороги. Теперь вы обязаны служить нам и хранить эту тайну. В противном случае вы умрете. Моя цель – это главный дворец города, а точнее его сокровищница, где хранятся камни. Тех, что мы добыли, ничтожно мало. Если бы у нас был город, то, возможно, мы бы добыли нужное количество, но никто нам не даст этого времени, особенно в свете последних событий. Когда я достигну своей цели, то мы уйдем в свой мир. В тот момент у вас будет выбор, остаться тут или последовать за нами. Мы не будем вас принуждать в этом вопросе. Но когда придет время, каждый из вас должен будет уже иметь точное решение. Не знаю, вернемся ли мы назад, но придут другие, мои верные подчиненные из моего мира. Многое изменится. Технологии, устои и иерархия. Но могу гарантировать одно, все здесь присутствующие, не будут забыты. Каждый из вас может рассчитывать на награду и последующее служение под моим началом. Я никого из вас не брошу на произвол, особенно это касается тех, кто не захочет отправиться с нами и решит продолжить жизнь в родном мире. Теперь о наших ближайших планах. Нам надо становиться сильнее. Тренируйтесь все свое свободное время. Утром и вечером мы будем продолжать тренировки и обучение. Но теперь они перейдут на новый этап. Я сделаю из вас непобедимых воинов, которых не видел еще этот мир. На сегодня все, дозорные выдвигаются в патрули, остальным разойтись и отдыхать. Следующие пару дней мы налаживали добычу и выплавку металла. Имея в большом радиусе свободный доступ к мане и нашим магическим силам, сделать это было довольно быстро и просто. Сутулый снова был в привычной среде. Ему в помощь выделены трое худших воинов, которые с этого дня перешли в помощь Сутулому. Его задача – наделать доспехов для всех наших воинов. Нормальных полноценных доспехов, обработанных магически и усиленных камнями, позволяющими вставлять в доспехи мелкие накопители с минимальными щитами от физических атак. Я и Снежка сосредоточились на создании оружия для всех. Дело шло споро, так как готовые прототипы у нас уже были. К моменту, как прибыла очередная проверка с провизией, почти все воины были экипированы и сильно поднялись в воинской науке. По прибытии личного все лишнее было спрятано, а мы делали вид, что занимаемся простой добычей камней для города. Еще через пару дней совпало несколько событий, определивших весь дальнейший план. Во-первых, Снежка в дальней разведке выяснила, что вражеский город собрал по деревням всех, кто мог держать оружие, в городе даже рекрутировали всех, кого смогли себе позволить. Ей даже удалось взять языка, и допрос выявил, что вражеский первый посчитал, что ему больше нечего терять и бить надо изо всех доступных сил. Если его армия не вернулась, значит, проиграла, но враг ослаблен, и это отчаянная попытка добить нашу армию. Знал бы он, что с нашей стороны было всего двое, и потерь мы не понесли, но не это главное. Главное, что вражеский город останется практически безоружным. Это делает его легкой добычей. При этом надо во что бы то ни стало вернуть Дарта. До этого я думал, что в один из очередных тренировочных с ним дней организую побег, но все куда проще. Нам достаточно пропустить вражескую армию к городу и ждать, пока начнется заварушка. А дальше под шумок можно и улизнуть. Последнее событие состояло в том, что меня пригласили в город для личной встречи с первым, дабы рассказать лично о наших успехах и т.п., на что я решительно доказывал личному в необходимости моего пребывания здесь еще пару дней, выдумывая всякие небылицы, на что он заявил о том, что лучше бы мне в пути не спать вообще, дабы нагнать его ближе к городу, иначе можно и головы лишиться за проявленное неуважение. Закончив экипировку и подготовку солдат, оставил с ними Снежку, чтобы она увела всех с родника в ту пещеру, что мы заняли по пути сюда. Будет очень тесно, зато есть шансы, что вражеская армия не сможет определить, куда все делись, и просто пройдет мимо, отправившись дальше в город, в котором я буду их ждать с нетерпением. Глава 38. Дождался. Я действительно догнал личного в паре часов пути от города. Тот двигался довольно медленно. Возможно, намеренно, чтобы я имел шанс успеть, и мы прибыли вместе. Типа он меня привел, как и полагалось. К первому отправились не сразу. Мне дали час на приведение себя в порядок. Умывшись и поев, дождался личного, судя по виду, проведшего время аналогично. К моему удивлению, из дворца меня вывели подземным ходом и повели в пирамиду, что находилась за ним в паре сотен метров. Ее я видел только издалека. У меня до сих пор не было ни времени, ни повода подходить близко. Попав внутрь, я понял, почему мы шли под землей. В пирамиду банально не было входа с улицы. Первое помещение, в котором мы оказались, было очень большим, примерно, как школьный стадион, будь он квадратным. Высота потолка около 4 этажей, внутри десяток опорных колонн. Предназначение этого помещения выяснить или понять не удалось. Все в цветных металлах, росписях и статуэтках. Остальные предметы не поддавались классификации. Зато десяток воинов, взявших меня в коробочку, классифицировались без труда. К слову, руки с оружием они не убирали, готовые в любой непонятной ситуации одним движением руки отделить от меня что-нибудь из ненужного. Таким строем мы и двинулись далее наверх по подъему. Лестницы не было, только ровный подъем, как пандус, лишь перил не хватало, и ширина позволяла въехать грузовику. Второй уровень казался максимально странным. Его размер определить не было возможности, все пространство завешено тонкими, почти прозрачными тканями в довольно рандомном порядке. Учитывая ступенчатость местных пирамид, это помещение должно быть меньше. Но все, что я смог рассмотреть, небольшой бассейн, зону для релакса, самок, еду и скорее всего музыкальные инструменты. Другого предназначения для вещи, похожей на лютню, я не придумал. Пройдя два десятка шагов по прямой, мы вышли на третий уровень. По всей видимости, там и должна была состояться основная встреча. Помещение оказалось размером с баскетбольную площадку, высотой всего в два этажа. Меня вывели в самый центр, хотя выход на этаж и так был почти в центре, но все же, мои сопровождающие встали на колено, я не будь дураком повторил их действия, успев заметить лишь огромный и очень богато обставленный трон. В какой-то момент, скорее всего после жеста, встал личный, за ним и все остальные. Лишь теперь я удовлетворил свое любопытство. На троне сидел мой старый знакомый первый, но его морда была немного другой. Вдоль скулы шла серебряная полоска, явно прикрывающая какой-то дефект. Скорее всего, во время моего эпичного бегства после демонстрации пороха один из наших выстрелов задел первого. Лучше бы мы в лоб попали, забрать Дарта было бы проще после неразберихи. Вокруг нас вдоль стен были стороны поменьше, как обычные кресла, но не менее пафосно украшенные. На них, Как я понял, сидели сотые, парочку из них мне доводилось видеть раньше. Их, навскидку, как раз была сотня. Хоть что-то встало на свои места. Я ведь очень долгое время думал, что тут градация, как на Руси, десятники, сотники и тысячники. Но нет, скорее всего это аналог депутатов, которых всегда ровно сотня. Еще меня не отпускало какое-то странное чувство, будто тут повышенный магический фон. Откуда-то сверху прямо пованивало маной. Я даже позволил себе на пару секунд приподнять морду, закрыть глаза и сосредоточиться на ощущениях. Да, там, наверху, явно что-то есть, но это не сокровищница. Камни имели довольно четкое поле, заканчивающееся очень резко, будто шар, внутри которого монопроводимый воздух, а снаружи демонатик. А далее от меня потребовали полный пересказ всех событий, что произошли у родника за все время моего там пребывания. По большому счету, я все рассказал, как есть. Единственное, где пришлось приврать, так это, как я расправился с армией. Сказал, что использовали порох, который дал нам сутулый, вследствие чего воспламенился и выгорел кусок леса. Меня еще долго допытывали разными вопросами и уточнениями, но стараясь не врать, я смог всех убедить в том, что говорю правду. «Ты сделал большое дело и достоин награды, чего бы ты хотел?» — задал мне вопрос первый. Такой вариант развития событий я предусматривал и заранее придумал ответ. «Мне его просить? У меня есть еда, крыша над головой, дело и враги. Что еще может желать воин?» На все воля первого, аж противно стало, когда услышал, как мыльно прозвучало, в голове было попроще, но мне благосклонно кивнули. А дальше я увидел что, то необычное. Вокруг нас все это время был щит, который захватывал вход в зал. Воины достали оружие и приготовились к тому, что я могу начудить. Только после этого доселе невидимая стена вокруг мигнула зеленым и исчезла. Личный подошел к первому и взял что-то из его рук, затем вернулся и передал это мне. Подарком оказался очередной кинжал, но не простой. В его основании красовался драгоценный камень зеленого цвета. Когда я взял его в руки, то не сразу понял, что камень был не просто драгоценный. Он также создавал поле, но гораздо большей площади, оно отходило от меня на 2 метра в стороны. Более того, к камню прикреплена конструкция. Она не похожа на те, что я знал. Это больше походило на 2 дырявые пластины, между которыми висели нити слайма. Энергии внутри камня довольно много, что наводило на мысли о довольно мощной конструкции. Это оружие последнего шанса. Если будешь на грани гибели, то воткни его в любого, кто будет рядом, и ты исцелишься достаточно, чтобы продолжить бой. ХМ, конструкция с вампиризмом, очень интересно. Непонятно, правда, зачем такие сложности, есть же простое исцеление. Но меня волновало другое, если у них есть настолько сложные конструкции, то чем еще может владеть первый? Думаю, не все так просто, как я предполагал ранее. Еще перед самой встречей с личным я убрал с себя все камни, чтобы не вызвать ненужных вопросов. Как итог, не мог пользоваться никакой магией. Сейчас же, имея этот кинжал, осматривал все вокруг новыми глазами в магическом зрении, а Саня мне подписывала и давала справку. У всех вокруг были и камни, и висели наготове различные конструкции. Первый так и вовсе казался сплошным маревом из конструкций. Саня пыталась что-то распознать, но все осталось на уровне догадок. Откланившись, меня вывели тем же путем, что и привели. Затем личный передал меня в другие руки, сказав отвезти домой. Куда домой, было непонятно до тех пор, пока меня не завели в одноэтажный домик не самого богатого района, но и не окраина. Внутри меня встретила пара девушек, рабынь. На мой вопрос, что да как, я выяснил. Все, что им известно, это то, что прибудет новый хозяин, к приходу которого должен быть порядок и ужин. На этом все. Ну, вот очень вовремя. Вот бы в первый день нас так встречали, нет же, за пару дней до отбытия, если оно вообще состоится. Судя по увиденному в пирамиде, все может пойти по. Глава 39. Сквот. Мне дали 3 дня на отдых, но имея шило в одном месте, отдохнуть никак не выходило. В первый день я смог до самого обеда валяться, но потом все буквально зачесалось. Выскочив на улицу, я рванул к Дарту. Собственно, с ним и провел весь день, большую его часть, просто катаясь и играя. На закате прикинул на собаке на сбрую. Точнее, это была целая система из ремней, что одевалась на Дарта. Я совместил все известное мне ранее, например, подпругу и уздечку лошадей, отказавшись лишь от тренделя. Остальные части имели также аналоги моего мира. Моей целью было упаковать пса ремнями так, чтобы все плотно сидело, но при этом не мешало. Хоть прокарман и работал, мне теперь не надо ничего скрывать, имея подарок на поясе, но светить сам прокарман я не хотел. Все наряды для Дарта я принес в мешке. На ремнях не хватало только камней, но гнезда под них уже имелись. Ночью третьего дня, буквально перед официальной отправкой назад, ко мне в дом проникла Снежка. То, как она меня искала, отдельная история. Мы этого не продумали, но я вовремя опомнился и нанес визит своим бывшим коллегам на руднике, то есть оповестил всех доступных рабов, назвав им адрес. Был шанс салиться, когда я назвал им русские фразы, но надзирателям сказал, что у нас по роднику ходят целые байки о том, что эти рабы могут синхронно перекрикиваться. Вот якобы не удержался и проверил. «Жигуль, проснись», – прошептала темная, проникнув в мою комнату через окно. Не разобрав спросонья, что происходит, я за секунду оказался на ногах, сделав перекат и достав оружие. Но осознав, кто передо мной, тут же успокоился. Темная рассказала новости. «Все прошло, как надо. Нас не обнаружили и прошли мимо. Я отправила всех к вражескому городу по большой дуге, чтобы они зашли с удобной стороны и не встретили неприятности с основного направления ожидания неприятностей. Вражеский отряд уже на подходе, думаю, на рассвете они будут тут, если не затупят или, наоборот, не поумнеют. Мне пришлось даже расчистить им путь на подходах к городу. Я убрала патрули и дезактивировала ловушки. Весь порох, что был на складах, залила водой. Я ведь верно поняла, твоя магия химия напиться обычной воды, не представляю, когда ты все успела. Я только и успел, что с Дартом поиграть и поговорить. Да, умничка, ты все верно поняла и сделала. Поговорив, она побыла со мной еще около часа, а затем растворилась в ночи. Дождавшись утра, я снова пошел к Дарту, в ожидании, когда в городе начнется суета. Она не заставила себя ждать, едва мы сделали разминочный круг. Вокруг, в разных частях города, застучали в нечто, похожее на гонг. После этого, казалось, зашевелился весь город. Из казарм сюда, на поле, прибежали все воины и построились для получения дальнейших команд. Минутой позже прибежал сотый и начал давать команды, кому и куда бежать для подготовки обороны. Я всего на секунду подскочил на Дарте, дабы спросить разрешения участвовать в обороне. Получив согласие, больше ничего не слушая, понесся в сторону ворот. Кажется, мне в спину прилетели слова о том, что чудовище следует оставить. Но было поздно, я якобы не услышал. Мы пронеслись по улицам в направлении выхода из города, как метеор. Хорошо, что обычные граждане еще спали и не мешали передвижению. Лишь городская стража, сбившись кучками, иногда попадалась на пути. Одни из них, услышав мой крик загодя, успевали уступить дорогу, других приходилось обегать. Учитывая нашу скорость, Дарт пробегал десяток метров по стене, пока ошарашенные стражи смотрели на нас. Десяток метров только звучит круто, по факту это два касания лап, один раз передних и один раз задних, все остальное – чистая инерция. Уже приближаясь к стене, мы свернули в сторону и заскочили в подворотню. Там я на скорую руку одел на Дарта упряжь, куда в спешке начал вставлять камни. На все ушло 5 минут, после этого стало легче дышать. Я врубил на всю эту гирлянду, сразу же вокруг нас вспыхнул купол щита. Достав магический огнестрел, вновь оказываюсь на Дарте, и мы срываемся в сторону сходней на стену. Даже не притормаживая, сбивая всех по пути, достигаем вершины стены и прыгаем на ту сторону. Саня делала, что могла. Во время толчка, она толкнула нас в спину магией воздействия так, что мы ускорились в несколько раз, отчего меня чуть не сорвало с Собакина. Затем она врубила воздушную подушку, которая создавала мощный поток воздуха по диагонали снизу и сзади. Пролетая почти 200 метров, я рассматривал армию, что достигла стен города и готовилась к штурму. Армия была растянута и довольно хаотична, поэтому мы приземлились, едва ли достигнув середины потока воинов. С приземлением Саня также помогла, практически перед самой землей снизив скорость и придержав немного магии воздействия. Оказавшись на земле, мы в режиме ледокола рванули по дороге подальше от города. Все, кто не успевал отскочить, щиты отбрасывали. Все метательные снаряды лишь рикошетили от щита и нередко попадали по своим же. Прорвавшись через отряды воинов, мы понеслись по дороге. Через полтора часа на дороге показалась Снежка. Немного снизив скорость, я схватил ее за руку, и она по инерции оказалась сзади за мной на дарте. Если не снижать скорости, то через двое суток мы нагоним остальной отряд. Но двое суток бега для собаки на нереальная планка. Ему необходимо есть и хоть немного спать. Хотя на радостях от свободы, он буквально летел с невиданной до этого скоростью. Всю дорогу мы ментально общались, все втроем. Наконец-то мы снова вместе, без ограничений в магии, хоть и находясь в пузыре, но все же. Уже ночью остановились на привал, пёселю нужен отдых и еда. Мы сидели у костра, на котором жарилось какое-то животное, по анатомии похожее на козу, но подробностей я не спрашивал. Снежка принесла его из леса уже распотрошенным и ошкуренным. Моей задачей было добавить приправ и приготовить одну заднюю ногу для себя и темной, остальное Дарт предпочел съесть сырым. Следующий день прошел так же. Скачка, еда, сон. К вечеру третьего дня мы достигли условного места, где нашли свой отряд. Эти лентяи мирно сидели вокруг костров и грели лапки. Правда, придраться особо было ни к чему. Костры бездымные, поставлены так, что со стороны не видны. Дозоры выставлены, все как по учебнику. Подкрадывались мы вскрыте. Им я окружил нашу троицу полностью, насколько позволял купол с магией. Кто-то особо глазастый заметил, как приминается трава под лапками Дартика. Любо-дорого посмотреть. Никакой паники и воплей, условный взрыв. И вся толпа уже на ногах, ощетинившись оружием, формирует круг. Тот, кто подал сигнал, уже выхватил дальнобой и пускает в нас один выстрел за другим. С нашей стороны виден лишь щит, что принимает выстрелы. Продолжать эту проверку нет смысла, все сделано, как надо. Все сработали на ура и без нищих команд, поэтому снимаю скрыт, чтобы все успокоились. Когда ситуация прояснилась и все успокоились, то были очень рады, что у нас все вышло и мы вернулись. Без нас их поход терял всякий смысл и единственное, что они могли сделать, так это вернуться назад в город, как-то объяснив, почему они пропустили армию и не предупредили заранее о ее приближении. Собрав всех вокруг, я озвучил дальнейшие планы. Нам необходимо проникнуть в город, при этом надо пробраться незаметно. Если мы уберем патрули и дозорных, то это может поднять ненужное движение раньше времени. В свете новых обстоятельств, брать штурмом не выйдет, поэтому надо добраться до местных сотых и ликвидировать, лишь после можно будет идти на штурм первого. Сотые имеют свои дома и, как минимум, ночуют там. Думаю, это наиболее удобное время, озвучил свои мысли сутулый. Отлично, значит надо проникнуть в город, это я беру на себя, выявить сотых и установить слежку, затем устранить. Сегодня остаетесь здесь, мы с самкой проверим подступы и решим, как нам проникать. Все, всем отбой. После этого мы сразу же легли спать, свернувшись у живота Дарта, на которого все косились с опаской. Я попросил разбудить нас в середине ночи. Когда нас разбудили, мы молча встали и сорвались к городу. Дарта оставили на опушке леса, сами, развернувшись и не стесняясь применять магию, забрались на стену и пробежались вдоль нее в разные стороны, договорившись через час снова встретиться в точке проникновения. Так и вышло. Как выяснилось, разницы большой нет, с какой стороны пробираться, но все же выбрали место в километре от ворот. Там располагался бедный район, где количество стражи минимально, да и нищие лохматые не то, чтобы любители прогуляться по улицам города. На том и решили, отправившись назад. Вечером следующего дня отправились снова к городу, но уже всеми отрядами, включая рабов. Те уже мало напоминали яйцеголовых дистрофиков. Они, благодаря Снежке, обросли мышцами, да их права я немного поднял. Они больше не носили кандалы или другие приспособления, ограничивающие свободу. Им даже разрешалось иметь оружие, но простое, клинки и кинжалы. Все, кто был с нами, имел или броню с камнями, или простые арты с конструкциями скрытой щита. Единственный минус был в том, что мне и Снежинке приходилось самостоятельно наполнять их маной перед выходом. Поэтому в город мы зашли без особых проблем, выбрали заброшенные дома в стороне от жилых и заняли их. В ближайшие дни я запретил выходить из зданий без скрыта, которого хватало на 4 часа бесперебойной работы. Утром, когда город проснется, мы в скрыте выйдем в более-менее оживленные районы и, выключив скрыт, растворимся в этом городе, чтобы собрать нужную мне информацию. Все пошло так, наконец-то. Весь день мы ходили по городу, разбились парами. Я, естественно, со Снежинкой, остальные сами решили, кто с кем, но это касалось собакоголовых. Рабы и Дарт остались в своих временных пристанищах. Дарту пришлось сложнее всех, он просто физически не проходил в дверной проем. Пришлось временно его расширять, а затем делать, как было, магия мне была в помощь. Сколько бы я ни ругал криминальных личностей, не способных жить по закону, но в этот раз вышло наоборот. С этими ребятами многие вопросы решаются быстрее и проще, но их не было от слова совсем. Эта раса помешана на чести и славе. Даже торговцы, хоть и торговались чуть не насмерть, но не обманывали и не обвешивали. Поэтому наша разведка шла медленно. Все, что удалось узнать, так это место, где живут сотые. Если в нашем городе они жили просто в центре, а их дома выгодно отличались от окружающих, то тут они жили вместе. Целая улица была из разряда элитных по местным меркам. Более того, она была обнесена небольшой, в 3 метра стеной, и въезд на ее территорию контролировался стражей.